Раз в крещенский вечерок, развалившись в легких саночках, запряженных отличным рысаком, закутанный в николаевскую шинель, петербургский барон Нолькен выполнял обязанности градоначальника, совершал ночной объезд Васильевского острова. Был канун крещения, морозная мгла стояла над Петербургом. Проезжая мимо Академии художеств, барон заметил перед окнами группу людей, услышал крик и звон разбитого стекла. Чья-то силой запущенная калоша пролетела по воздуху и врезалась в окно первого этажа. Барон приказал кучеру остановиться. «Что тут происходит?» — высоким голосом закричал он. «А тебе какое дело?» — отрезал рослый студент. Он не выговаривал буквы «Л», и у него получалось «дева». Барона взорвало. Кучер дал свисток, и тут же появились городовые. Схватили студентов и отвели в полицейский участок. Бросивший калошу студент Кончаловский был вместе с ближайшим своим другом, скульптором Каненковым. Кроме них в переделку попали еще трое студентов. Все они возвращались ночью из города и, проходя мимо академии, недовольные последним распоряжением ректора академии Беклемишева, решили выразить ему свой протест. Вот тут-то и подкатил на своем рысаке барон Нолькен. После допроса в полицейском участке молодых людей отпустили, но дело было передано в суд. Бунтари шли по пустынному Большому проспекту. Всем им было холодно, голодно, но отчаянно весело. Шли, хохоча и дурачась. Кто-то начал декламировать. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Вот тебе и нагадали. Вместо башмачка за ворота — калошу в окно Беклемишеву. К счастью, она попала не к ректору в окно, а к профессору Павлу Петровичу Чистякову, к тому самому защитнику всех искателей истины, издавна помогавшему молодежи, тому, у которого учился и Суриков. Когда Чистяков узнал, что калоша предназначалась Беклемишеву и была брошена талантливыми бунтарями, он вступился за них и уговорил вице-президента Академии Толстого настоять на смягчении приговора. А приговор был суровым. Барон Нолькен потребовал исключения из Академии студента Кончаловского за то, что он осмелился говорить ему, барону, «ты». И все это произошло как раз тогда, когда у Кончаловских родилась дочь. Петр Петрович был так счастлив, что забыл про все свои неприятности. В те годы подобные неприятности случались среди студенчества часто. Студенты объединялись в группы и устраивали заговоры против неугодных им профессоров, против решений ректора. Академия, которая жестко придерживалась рутины, постоянно находилась в обороне против бунтарей. Студенты Каненков и Кончаловский слыли одними из самых отъявленных буянов. Их связывала давняя дружба, общность воззрений. Однажды им вместе случилось ненадолго поехать в Италию. Их пленили великие мастера Возрождения. Они изучали античное искусство, а, вернувшись на родину, все же принялись искать свое, новое. А новое надо было завоевывать. На этом и выросла, укрепилась их дружба. Профессору Чистякову все же удалось отстоять бунтарей. Суд приговорил виновных к штрафу по 8 рублей с каждого. В квартиру на 11-й линии Васильевского острова, где Кончаловские снимали комнату, в самый день крестин новорожденной дочери на праздничный обед явился околоточный. Все проштрафившиеся были налицо во главе с крестным отцом Сергеем Тимофеевичем Каненковым. Тут же восседал и Павел Петрович Чистяков. Околоточный объявил приговор. Объяснив, что здесь происходит, ему поднесли рюмку водки. Он поднял ее. «Как нарекли-то девицу?» Натальей, — ответил отец. — Ну так за здоровье новорожденной Натальи. Околоточный опрокинул рюмку, крякнул, поправил усы и, получив 40 рублей штрафу, щелкнул каблуками и исчез. Так Василий Иванович Суриков стал дедом, и первой внучкой его стала я, автор этой книги. Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует. 3 недель от роду я начала путешествовать. Отец, Петр Петрович, начал ездить в поисках материала для картины на конкурс. Сначала он повез нас с мамой в Вологду, потом дальше на север, в Архангельск. И я стала тоже получать письма от дедушки. 23 июля 1903 года. Здравствуйте, Олечка, Петя и Наташа. Я очень обрадовался, получив ваше письмо. Очень долго ждали. Вот куда вы заехали. Поклонитесь от меня памятнику Петра Великого. И еще поклонитесь в сторону деревни Денисовки, откуда Ломоносов выбрался на свет Божий. Желаю Пете побольше этюдов хороших наработать. Наташечку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее, она всем нужна. Будьте здоровы, целую вас крепко. Я работаю тоже. Ваш папа. Мой отец все же оставил нас с мамой в Архангельске и уехал дальше, в Кандалакшу и в Мурманск. Он решил прямо на берегу написать большую картину «Рыбаки». Возвращался он оттуда чуть ли не с последним пароходом и осенью в Петербург привез большое полотно, от которого все его товарищи и преподаватели пришли в восторг. Но Петр Петрович был взыскателен к себе и, подумав, попросил у Академии 2 года отсрочки, сдал картину «Рыбаки» на хранение академическому швейцару и уехал с семьей на зиму в Италию. Так 11 месяцев от роду я уже оказалась в Риме. К дедушке в Леонтьевский переулок родители завезли меня проездом чуть не с вокзала на вокзал, и он успел только отметить мой рост на шкафу, что стоял у них в коридоре. Зимой в Риме мать моя простудилась и захворала, и встревоженный дед писал в Рим. 20 декабря 1903 года. «Здравствуйте, дорогие Олечка, Наташечка и Петя! Зачем ты, душа, не бережешься? Ты ведь давно знала, что нельзя без фуфайки ходить. Боюсь я этой римской лихорадки. Помнишь, тогда простудилась в Риме? А то я буду беспокоиться. Я не работаю вот уже 2 недели. Картины на выставку таскают. Боюсь простудиться, здоровье ничего. Наташечку и вас каждый день вспоминаю. Махочка отмерена на шкафу. Теперь, видно, на полвершка выше стала. Целую вас всех, твой папа. Так бы и поносил Махочку на руках. Страшно я ее люблю, Махочка, Махочка». Так началась его горячая любовь и привязанность ко мне. И было удивительно для всех окружающих наблюдать, как этот суровый, нелюдимый человек становился мягким, как воск, если я что-нибудь просила у него. Он ни в чем никогда мне не мог отказать.